Глава 7. Мертвая вода. «Вот урод!» – ругался Лель. «Взял и испарился!» «Ну как он так наловчился?» «Похоже, Морок времени зря не терял. Прикроил эту часть Диви под себя», – размышлял Посвист. «Почему ты его не убил?» Равид не скрывал недовольства. «Противника надо убивать, а не вести переговоры». Вспышка ярости бога воинов потрясла Ладу. От невозмутимого Яровита она такого не ожидала. «Он бы тебя не пожалел», – бушевал тот. «Прирезал бы, как щенка, несмышленого, если бы не она». Яровит кивнул в сторону Лады. «Яровит, ты знаешь, почему?» – полголоса ответил Посвист. Лада насторожилась. «Что за тайны?» Но никто не собирался посвящать ее. «Все я прекрасно понимаю. У Яровита из глаз только что молнии не сыпались. Пора выкинуть эту дурь из башки. Хватит уже». Лель произнес слова шепотом, но буквально замолчал. Лишь зубами скрипнул. Лада хотела спросить, в чем дело, но неожиданно земля покачнулась, а следом за ней девушка. Лада падала точно в замедленной съемке. Лель застыл, начав разворачиваться к ней. Яровит открыл рот, да и так не сказал, что хотел. Лада летела вниз, но так и не смогла достигнуть дна. Она парила в пустом пространстве среди полной темноты и звезд. Звуков здесь не было, как и воздуха, но он был не нужен. Лада разучилась дышать. Ощущать холод тоже. Зато можно было любоваться серебристо-голубой туманностью, золотыми вкраплениями звезд на черном фоне, бездонными туннелями нежно-зеленого сияния. Все пульсировало, переливалось под сопровождением музыки, от которой сердце провалилось в пятки, а потом воспряло вверх, и голове становилось горячо. Затем Лада начала раскачиваться из стороны в сторону, сильнее и сильнее. Лежа в гамаке под старой яблоней, чьи ветви покрыты серым налетом лишайника, во дворе дома, где давно никто не жил. Воспоминания, как ниточка, потянуло за собой остальные. Опустевший город, черная воронка, ржавый лес, медное царство. Прекрасное и ужасное. Парение прекратилось. Точно кто-то поймал улетевший воздушный шарик и вернул на землю. Лада открыла глаза. «Когда мы совершили переход в Дивь? Во сколько? Кто помнит?» «Нужна мертвая вода». «А если она начнется?» Лада не сразу различила, чьи эти голоса. Неужели она снова свалилась в обморок? «Не может быть. Почему это происходит с ней? Из-за Нави метки? Точно. Сегодня же крайний срок, который ей отпущен. Необходима мертвая вода. Только есть ли у нее время в запасе?» На ней склонился Посвист. «Пришла в себя», — сообщил он остальным. Лада попробовала встать, но Посвист остановил. «Хватайся за меня, я понесу». Но девушка отказалась. «Надорвешься, я сама». К удивлению, Лада легко поднялась, словно ничего и не было. Она и ребята побежали ко дворцу. «Только осторожнее», – предупредил Яровит. «Могут быть ловушки. Я впереди». Яровит сбежал по лестнице, пробуя палкой каждую ступеньку перед собой. Одна развалилась на части. Открывшийся провал вел куда-то глубоко вниз, возможно, в подземелье. Лада и ребята перепрыгнули ее. Лель взял один из обломков янтаря себе. Перед входом замешкались. Яровит с подозрением осматривал дверь. «Лучше отойдем подальше», – предложил Лель, а потом швырнул камень в створки. Тут же обе статуи, Сирин и Алконост, развернулись в сторону площадки перед дверьми, и изо ртов вырвалось пламя. Лада наблюдала за этим, как в замедленной съемке. Ей даже почудилось, что фигуры ожили на мгновение. Да, если бы путники там стояли, остались бы от них лишь головешки. И тут же проснулось смутное беспокойство. Что с Хладом? Как его встретило Медное Царство? Но долго о нем думать некогда. «Бегом!» Посвист рванул Ладу за собой, и они буквально влетели внутрь дворца. За ними сразу же с лязгом упала железная решетка. Мгновение, и кого-нибудь бы придавило. Внутри было необыкновенно. Сверху спускались прозрачные подвески из раухтопазов. Точно каменный дождь. Янтарные колонны подпирали высокий потолок, на котором виднелись изображения все тех же полуженщин-полуптиц. Пол был выложен плитками из сердолика. Драгоценные камни, картины, украшения, богатая лепнина. У Лады от великолепия голова шла кругом. «Разделимся на две группы», – приказал Яровит. «Я с Лелем, Посвист с Ладой. Ищем источник с мертвой водой. Но не бежим, сломя голову, а проверяем все тщательно. Это дворец Морока, тут много видимости и обман. Встречаемся здесь». Осмотр дворца ничего не дал. Лада с Посвистом метались по коридорам, заглядывая во все комнаты. Пусто. В одном месте пол стал уходить из-под ног. Ребята едва не скатились по нему, как по жёлобу, в открывающуюся в стене дыру. Посвисту удалось вызвать ветер и поднять в воздух себя с Ладой. После этого он приходил в себя минут 5. «Надо возвращаться», — сказал Посвист, когда они осмотрели последнее помещение. Может, Яровид с Лелем нашли?» Те появились через минут 10. Лель хромал. Оказывается, он попал в движущуюся плиту. Ему едва не раздробило ногу. «Остался подвал», — сказал Яровид. Путники спускались по узкой винтовой лестнице гуськом, друг за другом. Яровид высек огонь, чтобы озарить ступеньки. Но освещения не хватало. Увидеть удалось немногое. Кирпичные стены и небольшой участок лестницы. От мысли, какая громада у них над головами, Ладе делалось дурно. Ее пугала мысль быть похороненной заживо под толщей камня. Ведь если кто-то просто хлопнет входной дверью, они останутся тут навеки. Бог воинов резко остановился. «Здесь отверстие в стене. Я активирую ловушку, затем не хлопаем ушами». Он взмахнул палкой. И в воздухе просвистели стрелы. Была бы Лада одна, лежала бы сейчас нашпигованная, как дикобраз. По дороге им встретилось еще две западни. Падающие булыжники и горящая смола. Подземелье походило на пещеру, только вместо сталактитов и сталагмитов в ней росли красно-бурые кристаллы. Лада и остальные спускались по тропе, выдолбленной в стене. Лада шла боком и хваталась пальцами, чтобы хоть как-то удержаться, если нога соскочит с тропинки. Под конец пути девушка ослабела. Выступил холодный пот, ноги и руки тряслись. «Успеем ли мы?» – вновь пришла предательская мысль. «Если и внизу они не отыщут источник воды, для нее все потеряно». Время отчитывает последние минуты, намекая, что 3 дня Лада и так взяла взаймы. Или нет? Яровид говорил, что если ее отец из темнобогов, Навия метко обратит ее на другую сторону. Может, и не страшно? Вряд ли она станет такой плохой, как Морок. При воспоминании о боге кошмаров Ладу передернула. Но что же делать? Она так боится умереть. Яровид щелкнул пальцами, и кристаллы осветились. Путники осмотрели пещеру, но источника с водой не было. Лада прислонилась к стене. Ну вот и все, скоро решится. Смерть или обращение в темную богиню. Что хуже? Она так и не хочет превращаться в кого-то, подобную Мороку, но смерть еще страшнее. Или нет? Лада вернется в Проокеан, но останутся ли у нее воспоминания, или она растворится в энергетическом море, смешавшись с другими и лишившись своего «я». Нужно уходить. Лель был сумрачен. Похоже, Морок уничтожил источник. Лада на мгновение прикрыла глаза. Лель озвучил ее страхи. Он не мог. В голосе бога воинов слышалось сомнение. Или спрятал так, что нам не найти. Посвист тоже не отличался оптимизмом. «Лель, у тебя магия воды. Попробуй притянуть». Лада ухватилась за последнюю надежду. «Пробовал. Не получается». Бог любви выглядел виноватым. Лада поняла. Они почти смирились с тем, что произойдет. «Я хочу попрощаться, на всякий случай». Она постаралась говорить твердо. «Я рада, что встретил вас. Рада, что попала в дивь. Я полюбила этот мир. И мне жаль, что все это кончится». На последних словах ее голос дрогнул. Глаза наполнились слезами. Лель подошел и прижал Ладу к себе. «Подожди, мы еще поищем. И, кстати, среди темных богов есть и нормальные. Так что не переживай, мы с тобой общаться не перестанем». «Обещаешь?» Лель кивнул. Посвист одобряющий похлопал Ладу по спине. И в это время сталактиты начали падать, обращаясь в алмазную пыль. «Уходим!» – скомандовал Яровид. Все бросились к ступеням, ведущим наверх. Неожиданно до них донесся чей-то голос. «Эй, здесь есть кто-нибудь? Освободите меня!» Потом раздалось чертыхание. Лель насторожился и побежал вперед, лавируя между разрушающимися кристаллами. «Марена, это ты?» Остальные поспешили за ним. Лель встал возле ниши в стене, вход которого перекрывала решетка из камней. Бог любви выхватил меч и одним ударом перерубил преграду. Путники вошли внутрь. На полу сидела девушка, она была прикована за ногу к стене. «Марена!» Лель в растерянности остановился. «Что ты здесь делаешь?» Девушка выглядела не менее удивленной. «Лель? Меня отец ни с того ни с сего запер в подземелье. Я всю голову сломала, что случилось. А оказывается, из-за тебя. Я думала...» Она оборвала себя на полуслове. «О, остальные тоже в сборе. Яровид, Посвист». Взгляд остановился на Ладе. «А это кто?» «Потом». Лель освободил Марену. «Тут все рушится». «Угу». Та высунулась из своей тюрьмы и провела рукой. Камнепад тотчас стих. Папочка любит сюрпризы устраивать непрошенным гостям. Да и званым тоже. Ладу осенило. «Марена, дочь Морока?» Это про нее Лель говорил, что среди темных богов встречаются нормальные. Она внимательно оглядела Марену. Среднего роста, худенькая. Волосы с левой части головы сбриты. С другой – длиной до плеч. И сине-черные. Лишь одна прядь синего цвета. На Марине темно-серое платье, без рукавов и высокие сапоги. Руки покрыты татуировками, змеями и странными знаками. Рунами, что ли? Кожа фарфорового оттенка. Глаза синие, как сапфиры. Даже странно, что у невзрачного морока такая привлекательная дочь. Может, она маму пошла? А кто жена бога кошмаров? Мара? Да, ну и подобрались родители у Марены. Никому такого не пожелаешь. А вы по какому поводу здесь? Как ни в чем не бывало, продолжила расспрашивать Марена. Меня, как понимаю, вы спасать не собирались. Мы не знали, что ты здесь. Лель оживился. Он только что не приплясывал перед Мареной. Ладе стало смешно. Лель на самом деле без ума от темной богини, а яровитый посвист против его симпатии к Марене. Вон как кривится. «Нам нужна мертвая вода», — объяснил яровит. «Ты скажешь, где она?» Марена насмешливо прищурилась. «А то что, заставишь? Я еще должна подумать, что мне потребовать за помощь». И тут раздался звон стекла. Сначала тихий, еле слышный, он нарастал. Перед глазами сначала все поплыло, а после стало осыпаться, как разбитый витраж. Пещеры, кристаллы, друзья. Марены разлетелись отдельными пазлами. Их поглощала черная дыра, которая пробила отверстие в потолке подземелья. Послышались взволнованные голоса. «Какого хрена вы не сказали, что это срочно? Она умирает! Лада, держись!» Посвист подхватил ее на руки и взлетел к выходу, таща за собой остальных. Они бегут по лестнице в зеркальную комнату. Лада здесь не была в прошлый раз. Она поворачивает голову и видит изнеможенную девушку, кожа до кости. Под глазами темные синяки, волосы свалились в грязный комок. Стены образуют зеркальный туннель, и тысячи отражений смотрят на Ладу проваливающимися глазами. Лель разбивает стекло, и там обнаруживается еще одно помещение. Оно все оплетено высохшим шиповником. В центре фонтан, отделанный мрамором. Часть плит желтая, часть красная. Журчит вода. Она словно уговаривает Ладу поторопиться. «Пока есть время. Пока есть. Пей!» Кто-то настойчиво пихает флягу в рот. Сердце делает толчок, выбрасывая кровь. И замирает. «Пей же!» Яровит ножом разжимает зубы и вливает воду в Ладин рот. Стук. Стук. Стук, стук. Стук, стук, стук. Сердце жадно бьется, наверстывая упущенные мгновения. Лада будет жить.